Время полетело слишком быстро. Не успели они зарегистрироваться, как буквально через минуту им уже надо было прощаться. И они прижались друг к другу у выхода на посадку, ловя последние мгновения. «Мне будет не хватать тебя». Питер посмотрел на нее, безумно радуясь, что приехал в Нью-Йорк. Его приезд изменил всю его жизнь. Но он больше не боялся этого. Он приподнял ей пальцем подбородок, привлек к себе. «Ты обещаешь приехать в Аспен?» Мэл улыбнулась и справилась со слезами, подступившими к горлу. «Мы приедем». Но сама до сих пор не представляла, как скажет об этом двойняшкам. «Приезжайте обязательно». Он прижал ее к себе и поцеловал в последний раз. И когда он исчез, Мэл показалось, что он забрал ее сердце с собой. Путешествие в Мартас Виньерд в одиночестве показалось ей ужасно долгим. Она добралась домой уже за полночь, когда все давно спали. Мэл обрадовалась этому, ей не хотелось сейчас ни с кем разговаривать. В ту ночь Мэл долго сидела на веранде, обвиваемая легким ветерком, и прислушиваясь к умиротворяющему шуму океана. Волнение прошедшей недели постепенно улеглось. Мэл сожалела, что рядом с ней нет Питера, но пока это даже было к лучшему. Им необходимо побыть в одиночестве. Поездка в Аспен и так будет достаточным испытанием. Она до сих пор не решила, когда и как сказать об этом девочкам, но подумала, что лучше сделать это на следующее утро за завтраком, чтобы дать им время свыкнуться с ее предложением. Они никогда прежде не покидали Виньерд в середине лета, и Мэл знала, что это покажется им странным и даже подозрительным. «Аспен?» Джессика с изумлением уставилась на нее. «Зачем нам ехать в Аспен?» Мэл попыталась принять беспечный вид, но чувствовала, как у нее сильнее забилось сердце от того, что они застали ее врасплох, и еще потому, что она собиралась сказать им неправду. «Это восхитительный горный курорт, и мы никогда не были там». Ракель хмыкнула, возвращаясь на кухню за кленовым сиропом. А Вал с ужасом посмотрела на мать. «Но мы не можем уехать. Все интересное происходит здесь, а в Аспене мы никого не знаем». Мэл спокойно посмотрела на младшую дочь. «Ее будет легче уговорить, чем сестру. Успокойся, Вал. В Аспене тоже есть мальчики. Но там совсем другое дело, а здесь мы знаем всех». У нее был такой вид, будто она вот-вот расплачется. Но Мэл держалась решительно. «Я считаю, что мы не должны упустить такую возможность. Вернее, было бы сказать «я». Она чувствовала себя виноватой перед девочками. «Почему?» Джессика следила за каждым ее движением. «Что там в Аспене?» «Ничего». Я хотела сказать: «О, ради бога, Джесс, перестань вести себя как на допросе. Это дивное место, там чудесные горы, множество молодых людей и масса развлечений, экскурсии на лошадях, пешком, рыбалка». «О!» — с отвращением прервала ее Валерия. «Я все это ненавижу. Тебе такой отдых пойдет на пользу». Пришел черед практичной Джессики. «Но это значит, что мы упустим часть летнего сезона в Виньерде. Ведь мы сняли дом на оба месяца. Мы поедем всего на 2 недели. 6 недель вы проведете здесь. Я просто не понимаю этого». Джессика вышла из-за стола, явно встревоженная. А Вал разрыдалась и убежала в свою комнату. «Я не поеду. Это самое лучшее лето, какое было у меня. А ты пытаешься все испортить». «Вовсе нет». Но дверь захлопнулась, прежде чем она смогла договорить. И Мэл с возмущением взглянула на Ракель, убиравшую со стола. «Должно быть, это серьезно». Она мудро покачала головой, и Мэл, раздраженно простонав, встала из-за стола. «О, ради бога, Ракель! Ладно, ладно, можете не говорить мне. Подождем и посмотрим, как через 6 месяцев вы выскочите замуж. Я никогда не видела, чтобы вы покидали Виньерд.